الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Следующая тема – это употребление капсул. Употребление капсул портит ли пост человека или не портит? Употребление капсул – это такой вид лечения, который портит пост человека, поскольку в нем содержатся тела, которые попадают внутрь человека, а также пудра, которая перемешивается со слюной и попадает в желудок человека. И поэтому Мухаммад ибн Салих, великий ученый Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахимахуллаху тааля, сказал о том, что употребление капсул является тем действием, которое портит пост человека.